«Кто? Кто?» — вся, утягиваясь горничной, взволнованно спрашивала Мари. «Не тяни, ты говори скорее, что за манера интересничать?» «Да погодите вы, барышня!» — зашептала в ответ Дуняша. «Вот домой доберемся. Тут-то и разговору быть никакого не может. Кучер-то ихний, не наш!» И она выразительно скосила глаза на широкую спину человека на козлах. Мари выпрямилась на атласных подушках. Дуняша права, придется терпеть. Но и так она узнала довольно много важного. В тот злополучный день у Лупеску были гости, не только Мишель, но еще и Адель, как Мари считала, злой дух Пятигорска. Да еще Дегель, который всегда таскается за Аделью. Нужно будет спросить у отца или брата, чем именно занимается на Кавказе этот господинчик. Кажется, какими-то закупками, то ли... Напротив, продает нечто такое прозаическое, вроде сукна или серы. Нет, Мария не могла вспомнить. Самая гадкая — фуражка. Как на месте убийства глупого Лупеску могла оказаться фуражка? Да еще именно такая, как у Мишеля. Ведь он ускакал при полной амуниции. Конюх видел его. Почему никому не пришло в голову расспросить прислугу дворовых? Впрочем, это объяснимо. Расспрашивать людей о жизни господ... «Л'абсурдите, дикость. Это как неизвестно, до чего можно дойти. Пожалуй, до того, что Дуняшина болтовня станет вровень со словами княжны Васильчиковой и будет пользоваться тем же доверием. С этим посибель». И кто-то из гостей вернулся в дом. Конюх утверждает, что так бывало не раз. А может быть, какой-то вовсе другой человек, не гость, подъехал со стороны калитки, потому что не хотел, чтобы его видели в доме Лупеску. Чьи это могут быть козни? Адели? Самой Юлии? Она даже траур по мужу не носит, потому что в здешнем климате невыносимо жарко. Только за Волгой в медвежьих углах и носит. Мари передернула плечами от отвращения. Бедный Мишель, зачем он окружил себя такими негодными женщинами? Коляска Лупеску мягко зашуршала по розовому гравию, которым был засыпан подъезд к дому князей Васильчиковых. С пологих ступеней уже сбегал Семен, одет в ливрею и белые перчатки. Отец в своем пристрастии к порядку и правилам приличия был строг до педантичности. Возможно, поэтому и дела у него всегда шли отлично. Дуняша подхватила узел с бельем и, неловко подбирая юбки и оступаясь, задом полезла из коляски. Семен, не дрогнув лицом, помог ей спуститься. Дуняша посмотрел на него и прыснула, но вышколенный лакей остался невозмутимым. «Дома ли папа?» — подавая руку, осведомилась Мари. «Его сиятельство изволили выехать. Ее сиятельство в своих покоях». Мама терпеть не могла жару, хотя много лет прожила на Кавказе и старалась как можно больше времени проводить в прохладных, чистых, уставленных цветами комнатах. Марии это было даже на руку. — Дуняша, я посижу в саду. Принеси мне лимонной воды со льдом. — Пополдничать не желаете, барышня? — Нет, только воды. В саду у Васильчиковых не было прелестного фонтана, но в густой тени абрикоса вольготно раскинулись турецкие диваны с подушками, столы с наборными крышками цветного стекла. Был постлан ковер и стояла французская качалка, вся обшитая по сиденью фестонами и бомбошками. Мари любила именно качалку. Она напоминала детство в усадьбе «Милое» под Смоленском. Из всех княжеских домов «Милое» было самым лучшим. Мари и Александр, брат, оба там выросли. Как только запыхавшаяся Дуняша принесла поднос с запотевшим кувшином и стаканами, Мари усадила ее рядом с собой и налила обеим лимонаду. Дуняша выпила залпом и крепко утерла губы концом платка. Мари слегка пригубила. — Ну, говори же скорее, кто там был? — Не знаю я, барышня. — Как? Да вы погодите, отчаиваться-то. Придвигаясь поближе, затараторила горничная. — Вот вы послушайте сначала. «Стало быть, когда вы в беседке-то остались, а румунка горничную свою с лекарствами услала?» «Какая румунка? Что ты городишь?» «Так ведь покойник кто был? Румунец? Ну, убиенный-то. Стало быть, и жена его румунка?» «Что ты плетешь, ей-бог, слушать тошно. А вы все же послушайте. Когда Марфушка лекарствие принесла в сад, я перекрестилась и думаю, ну, пропадай, моя головушка, сунусь хоть куда в случае, потом скажу, кухню, мол, искала или девичью. Ну, дальше. Одну-то комнату я минула, никого там не было. Окна все нараспашу стоят, жарень, как в бане, а подоконники до того мухами засижены, что глядеть тошно. Тьфу! Дуняша, а чего вы меня осекаете? Я рассказываю, как было. Так эту комнату я прошла, да и шасть во вторую. Дуняша сделала таинственное лицо. А она скоростная. Две двери-то, одна там и еще там другая. Сквозная, машинально поправила Мари. А возле той ей двери, которая дальняя, такой, словно бы столик представлен. Но не столик, а как вот у нас в буфетной по левую руку, Дуня, а на столике полный прибор сервирован. Кофейник, чашки две, стаканов тоже два. На таких ножках тонких, гляди, вот-вот подломится. Ну, само собой, бутылка. Какая бутылка? Пустая, доложила Дуняша. Выпитая вся. Из-под шампанского? Да не разбирайся, барышня. Зеленая. Горлышко длинное. Похоже, шампанское. Все более увлекаясь, прошептала Мари. А дальше? Ну, думаю, пропади все пропадом. Погляжу. Подкрадусь, да и гляну в щелку. Дуняша вскочила с дивана и стала изображать, как она кралась, как нагибалась к замочной скважине, как наставляла ухо. Княжна следила за ней с восторгом. И вот слышу я, ходит там кто-то за дверью-то и так широко ступает, не как барышня, а как офицер военный. Стала бы Юля шампанское с барышнями распивать. Конечно, мужчина. Я ей говорю. А окна все распахнутые, занавеси так и полощут. Одно слово — сквозняк. Сквозняк, Господи помилуй. И гляжу, а дверь так тихохонько приоткрывается. Ветром ее открывает. И слышу, там, в той комнате, запел кто-то. Запел? — оторопела Мари. Ну да. И бас такой важный, по-французски поет, а может, по-немецки. Помните, Николенький немец был, тоже все пел. При чем тут Николенькин, гувернер? Ты сказывай, что дальше, кого ты там увидала? Я в стенку-то так и вжалась, чтоб не углядел он меня, певец этот. А дверь все шире ветром отворится. И вот вижу я стул, а на стуле мундир военный, и сабля прислонутая рядом стоит. Мундир русский? Да вот как у нашего молодого князя, один в один. Стало быть, полка, где и Мишель служит? Того не могу сказать, барышня. Ну, вот как у нашего князеньки, это точно. Я мундир этот как собственное платье знаю. Да сколько разов мне Василий его давал держать, когда еще щетки проходил. Одному-то несподручно, так он меня всегда зовет, а я и не отказываюсь. Это какую-то красоту хоть в руках подержать. Да если бы у меня был жених при таком мундире. Дуняша, замолчишь ли ты? На полу штаны валялись. Их тоже видала. Капот дамский весь разметанный. Кажись, гитара, а потом дверь-то бах! Нараспашку распахнулась и в стенку ударилась. Ну, думаю, пропала я теперь. Офицер заметит, что подглядываю, и морду мне разобьет. Так я шасть за диван на пол пала и притаилась. Лежу. Тут выглядывает красавец писанный, как с картинки. И при усах, и завитой. И только вот... как есть. Горничная опустила глаза и закрылась рукой, смутилась. — Что? — Как и сказать ты, не знаю. Да и не пристала барышне такое слушать. — Ты за белье? — фыркнула Мари. — Голый? — В чем мать родила? Вот вам крест святой. Дуняша размашисто перекрестилась. Выглянул, стало быть, очами посверкал на разные стороны. Меня не заметил, слава тебе, Господи. Хлоп! Закрыл дверь и на замок запер. Ключ проскрипел, я слыхала. Но кавалер знатной красоты! Ты всю красоту как следует разглядела, поддела девушку княжна. Ничего не пропустила? Такое скажите, барышня. Ты вот что, ты кавалера раньше никогда не видела? Нигде? Да где ж мне его видеть? Ни в бане же и ни в полку. Он, небось, тоже знатный князь, аль вельможа, а мы люди маленькие, хотя бы и у нас. К Александру из полка то и дело наведываются, и вечера у нас бывают, и журфиксы. С визитами к мама и папа весь Кавказ ездят. Не припоминаешь? Горничной сделалось растерянное лицо. Ты вот представь его себе не голышом, а при мундире или верхом. Можешь? Дуняша покраснела, как помидор. Нам, господь, в голове представлять не велено. Хоть в мундир, хоть верхами, хоть как. А я девушка незамужняя, мне уж совсем не пристало. Дуняша, да ведь я тебя не просто так расспрашиваю. Из-за зарства или чтоб подшутить, мне знать надо. Иначе Мишель и Лерматов крепость заточат, а то и на каторгу. Свят, свят, свят, избави господь нас от такого горя. А фуражку вдруг вспомнила Мари. Мундир, палаш, лосины, а фуражки ты в той комнате не заметила? На полу или, может быть, на стуле? Дуняша собрала лоб складками. Не, барышня, фуражки не видала. Если офицер, — заговорила княжна негромко, — того же полка, что брат и Мишель, фуражка возле тела вполне могла принадлежать ему. Значит, он и стрелял в глупого Лупеску. Только вот как теперь узнать, кто он, Дуняша? Как бы нам узнать? Да как мы узнаем, барышня? Караулить его не станешь. Ах, не станешь, ты права, — согласилась Мари. Ну, выходит, у кого-то из офицеров полка пропала фуражка. А ежели полковник вызовет? Или смотр у них? Он же с непокрытой головой не покажется. Значит, ему новая нужна. Тут-то ведь жандармы забрали. Чуть не пойму, барышня. Мари встала и принялась ходить по ковру. — Ты вот что, Дуня, разузнай потихоньку, кто у нас в городе военным форму пошивает. Наверняка таких портных немного, а может, статься всего один. — Как же мне разузнать-то, барышня? — А ты вот что, ты спроси у Василия, братнина денщика, который тебя зовет мундир чистить. Скажи так, мол, княжна хочет молодому князю подарок на именины заказать. Эполеты с золотым шитьем. Именин-то у молодого князя и вон когда. Мария неслышно топнула ногой в ковер. Портной не знает, когда у нашего Александра именины. А Василию скажешь, княжна, мол, заранее хлопочет. Дуняша подумала немного, а поняв, просияла. Так и сделаю, барышня. А потом чего делать будем? А потом мы с тобой отправимся, да и закажем эполеты, да еще и шитые золотом. Шитые будем дорого встанут. И на кой нам эполеты эти? Эполеты — предлог, — непонятно объяснила княжна. Просто предлог. А у портного мы спросим, кто из офицеров на днях новую фуражку заказывал. Так и узнаем имя твоего, Аполлона Бельведерского, в усах и при завивке. Барышня, никакого такого Аполлона я знать не знаю. Ведать не ведаю. Ты побеги. Поговори скорее с Василием, только поаккуратнее, Дуняш. Если папа узнает, под замок меня запрет. А под замок сейчас нельзя, милая. Мне Мишеля спасти надо.